Глава 21. Новая жизнь. Алена. Как это необычно и интересно наряжать елку с мужчиной. Я, конечно, понимаю, что я была замужем, и, наверное, в моей жизни должно было остаться мало вещей, которые я не попробовала бы с мужем. Но Дима был чужд таких вещей, как украшение елки, подготовка к празднику и вообще вся эта новогодняя романтика. В прошлом году он мне заявил, на кой черт оно вообще надо? Нам же не по 5 лет. Еще и отругал меня за детское желание повесить на верхушку елки красную звезду. А тут... «Аленочка, дай сфотографирую». Вдруг просит Борис Викторович. «Ты смотришься очень гармонично на фоне елки». И даже моя футболка с котом-оленем его не смущает. Собственно, кто я такая, чтобы отказываться позировать рядом с презентом, который он же принес? Становлюсь рядом с елочкой, улыбаюсь во все зубы. Приятно. Елка и вправду отменно выглядит. Вся в золотистых украшениях, нарядная и праздничная, прям как мое настроение. Самое время предложить Борису Викторовичу что-нибудь вкусное. Он ведь кормил меня стейком в прошлый раз, но... Нет в моем доме ничего вкусного. И признаться в этом я решительно не могу. Стыдно, подумает нищенка. Или худеющая нищенка, если стану перечислять, что лежит в холодильнике. Ведь всевидящее питерское око, то есть моя подружка Светлана, продолжает бдеть. Да и с деньгами действительно напряженка. В этот момент Борис Викторович вдруг говорит. «Я бы пригласил тебя на ужин, Ален. Но нам ведь с утра пораньше на тренировку, ты помнишь, да?» «Чегось?» И тут меня накрывает страшным воспоминанием. Стерва Марковна, то бишь моя непосредственная начальница и по совместительству главный секретарь Бориса Викторовича, со злорадством напомнила мне сегодня перед самым уходом, что завтра ровно 8:00 в спортзале неподалеку от офиса первая тренировка перед благотворительным марафоном. Честно сказать, я подумала, шутит. Но серьезно. Суббота, 8:00. Я решила не идти, тем более, если там будет весь состав фирмы целиком. Кто заметит отсутствие маленькой, пусть и не очень худой Алины Вишняковой? Никто бы и не заметил. А потом я бы по-тихому справочку. «Ты ведь пойдешь на тренировку, Алин?» спрашивает Борис Викторович, внимательно меня разглядывая. «На тренировку бегать. Мам, дорогая, роди меня обратно». «Я... конечно, пойду», ляпаю сразу. «То есть пошла бы, если бы не обстоятельства?» «Какие?» Борис Викторович снова превращается в мистера хмурые брови. «Обстоятельства, обстоятельства. Какие у меня обстоятельства?» Спешно пытаюсь сообразить, что бы такое ему сказать, а на ум, как назло, ничего не идет. Не стану же я навешивать на себя болячки, когда человек решил за мной ухаживать. Я ведь не дурочка. И теперь не наврать про банальную простуду, ведь я стою перед директором вполне себе здоровая. «Борь», — я ласково ему улыбаюсь, понимая, что такое дело, я ушла от мужа недавно и, честно сказать, не забрала даже половины вещей. Кроссовки, соответственно, тоже и форму. Я даже не вру, не забрала факт, потому что ни беговых кроссовок, ни формы у меня попросту не было. Что поделаешь, далека я от спорта. Но Борису Викторовичу ведь об этом совершенно не обязательно знать. Мне не в чем идти, пожимаю плечами. А новый еще не купила. Вот на выходных схожу по магазинам, заодно хоть как-то потренируюсь, а то ведь опозорюсь на весь коллектив. Потому что во время бега я вздыхаю практически моментально. «Собирайся», — безапелляционно заявляет он. «Куда?» — искренне удивляюсь. «Будем тебя экипировать». Это он тоже заявляет нетерпящим возражение тоном. «Начальник, что сказать?» И что-то мне подсказывает, что моих отмазок он больше слушать не станет. «Алина, вашу ж мать, вот оно оказывается, как бывает, когда ты натягиваешь на себя брендовые шмотки. Честно, я еще какой-то час назад была очень скромного мнения о своей фигуре. А теперь я искренне считаю, что просто носил не ту одежду. Черные обтягивающие леггинсы с утяжкой в районе попы, талии и бедер сделали мои ноги такими замурчательными, в общем. Там, конечно, есть над чем поработать». И не мешало бы удалить килограммов эдак несколько. Но в целом, если я в таком выйду на люди, мне не придется краснеть под цвет вареных раков и проваливаться сквозь землю. Особенно, если не сравнивать себя со стервой Марковной, которой утягивающие штаны не нужны. Плюсом к моему прикиду идет черная футболка с красивой светло-синей окантовкой на V-образном вырезе. Ткань легкая, как пушинка. В то же время кажется плотной и надежной. Футболка удачно села на груди, каким-то магическим способом ее подчеркнув. Вместе с этим свободно сидит по бокам и скрывает далеко не самую стройную талию. А лифчик, лифчик. Вроде бы спортивные лифчики должны плющить грудь. И ничего, кроме уродства, в себе не несут. Но это я так думала, пока продавец-консультант не принесла мне нечто нежно-голубого цвета, что собрало мою грудь, сформировав ту самую сексуальную ложбинку, которой я все никак не могла добиться. Вот что надо носить на свидание, девочки. Спортивку. Она скроет огрехи. Подтянет в самых проблемных местах. Еще и титьки соберет, выставит в приглядном свете. Я некоторое время любуюсь собой, а потом все же догадываюсь посмотреть ценники всей этой прелести. Да, стоит это все как крыло от Боинга, по крайней мере, в этом магазине. Боже мой, куда Борис Викторович меня привез? И потом, из чего сделана эта ткань? Из платиновых нитей? Бриллиантовой стружки? Слез невинно разоренных бизнесменов? Добавление ко всему этому, на моих ногах красуются самые удобные и красивые кроссовки в мире. Светло-синие, на плотной подошве, замшевые. Это лучшая обувь, какую знали мои ноги. Она идеально подходит к спортивному костюму. Хватаю коробку, переворачиваю в поисках цены и к своему неудовольствию ее нахожу. Мама дорогая, это ж аккурат моя зарплата, вся, целиком, за одни несчастные кроссовки. В этот полный драматизма момент я получаю сообщение от Бориса Викторовича, который терпеливо ждет меня на диванчике в магазине. Хоть что-то подошло? Оно так подошло, что снимать я это решительно не согласна. И что? Я раскручу шефа вот на это вот все? Что ж я за поганка такая? Чувствую себя путаной, которые покупают за дорогие вещи. Самое ужасное, что расплачиваться мне за это придется натурой. И не то, что обычно подразумевается, а спортивной. То есть тренироваться с Борисом Викторовичем, а кип-пума в своей лучшей форме. Тут даже не знаю, что лучше или хуже. Ведь не пума я ни разу. И вообще, немного ли он делает подарков для одной маленькой меня? Смею ли я принимать такие дорогие вещи? Неожиданно меня прошивает мысль, а вдруг это и не подразумевалось как подарок? Но шеф же не глупый, он ведь понимает, что я даже еще не получила первой зарплаты, с которой теоретически смогла бы заплатить за кроссовки. И все, на большее мне все равно не хватило бы. Так, хорош тут трястись, как осиновый лист, пора на выход. Я почти смело отодвигаю шторку примерочной, шагаю по коридору к той части магазина, где располагаются диваны для ожидающих. Борис Викторович все еще там, сидит и внимательно следит за моим приближением. Странно как-то следит, взгляд у него пьяный. И ведь вроде бы и не пил тут ничего, кроме кофе. Или это такая реакция на меня? Серьезно? Такое может быть? В этот момент мне становится дико стыдно. Наплела мужику разного. Может, он ожидает, что я под одеждой спортивная лань? Дико гибкая в постели, выносливая и всяко разно. А оно же вообще не так. Поджимаю губы, подхожу, честно и откровенно признаюсь. Борь, я слегка преувеличила свои спортивные навыки. В общем, бегала я в последний раз никогда. «Да понял уже», — усмехается он, «раз даже формы не было. Ты не переживай, Ален, я тобой лично займусь». «Хочу простонать, может, не надо, но оставляю это при себе». «Алина, на следующее утро мне даже не требуется никакой троллейбус, чтобы добраться до нужного места. Все потому, что мне внезапно обнаруживается личный водитель с автомобилем класса люкс. То есть за мной заезжает сам Борис Викторович собственной персоной». Стоит мне выйти из подъезда, как я наблюдаю его улыбающуюся физиономию в окне автомобиля. Он тут же выскакивает на улицу, спешит ко мне. Я подумал, все равно едем. В одно место какая разница, вместе или нет, так? Так-то оно, конечно, так. Но, товарищ дорогой, мы с тобой еще даже не разделили ложа и вообще встречаемся меньше суток. А коллеги подумают, черти что. 100% подумают, так? Однако похоже, что шефу на это плевать. Алиночка, прошу. Он ненавязчиво и в то же время твердо подталкивает меня к своей машине. Ну и ладно. Хочется человеку мне отвезти, зачем отказывать ему в этом удовольствии? Все-таки это очень приятно, поехать куда-то не в общественном транспорте, а в комфортабельном авто с подогревом кресел. Приятная функция, кстати. Очень мило греет мне попу, аж хочется улыбаться. А впрочем, после вчерашнего улыбаться мне хочется практически постоянно. Борь, аккуратно интересуюсь. Ты всегда такой? Какой такой? Интересуется он с прищуром. Обходительный, добрый, заботливый. Я? Он будто бы удивляется. Спешно пытаюсь сообразить, почему. Он что, себя не знает? Или это такой тестовый период? Сейчас он чуточку за мной поухаживает, а потом опять будет себя вести, как мистер Хмурые Брови. И какой он настоящий? Впрочем, скоро мне предстоит это выяснить. Честно тебе скажу. Он немного хмурится. Я вообще в ухаживаниях не спец. Но рад, что тебе нравится. Тебе ведь все нравится, Алин. «Ага», — киваю. Чувствую себя дико неловко. Он не спец в ухаживаниях, а я в том, как их надо принимать. Да мы с ним идеальная пара в этом плане. Как посмотреть? Надо сказать, водитель из Бориса Викторовича очень даже профессиональный. Он уверенно рулит по краснодарским улицам. А еще, кажется, мне надо заканчивать называть его по имени-отчеству про себя. Это уместно разве что при коллегах. Субботним утром пробок в городе не наблюдается, и мы очень скоро оказываемся в нужном месте. Мои опасения не оправдываются, поскольку того факта, что мы приехали вместе, никто не замечает. Большинство коллег уже внутри. Мы с Борисом прощаемся перед раздевалками. Он уходит в мужскую, а я в женскую. Быстренько достаю из рюкзака подаренный шефом прикид, натягиваю его, лишний раз красуюсь перед зеркалом. До чего эффектно смотрится. Знала бы я, что так смотрюсь в спортивной одежде, занялась бы спортом намного раньше. Заплетя волосы в хвост, юркаю в коридор, вхожу в спортзал. Помещение, арендованное под тренировки фирмы Smart Marketing, уже прилично забито коллегами. Десятки сотрудников крутят головами вправо-влево, вертят плечами, разминают ноги, при этом выглядят заправскими спортсменами. Тут есть где размяться, стоит несколько базовых тренажеров, зеркала в полстены, а также имеются дорожки для бега. Четко ловлю момент, когда стерва Марковна обнаруживает меня. Смотрит оценивающе, неприязненно, ровно так же, как в мой первый рабочий день в офисе. Ну и во все последующие. Да, в офисе я по сравнению с ней смотрюсь неважно, особенно если учесть, какой у нее элитный гардероб. А сейчас-то что ей не так? На мне прикид за бешеную сумму. В этот момент перед нами выступает какой-то качок в черной футболке и шортах. У него на груди висит табличка «Тренер Антон». «Новенькие с прошлого раза прибавились?» — спрашивает он зычным басом. Скромно тяну руку, не предвкушая все то, через что он наверняка заставит меня пройти. Ведь новеньких наверняка готовят по-особенному. Однако я и шагу в сторону тренера сделать не успеваю. Ко мне почти сразу подходит Борис и говорит. «Нет, оставьте ее. Я сам займусь подготовкой Алины Вишняковой. Алина, пройдемте». С этими словами он ведет меня в другой зал поменьше. На глазах у всех.